Глава вторая. Первая брачная ночь. Эрминские горы встретили нас низким небом и предчувствием скорой снежной сумятицы. Тяжелое облако, скрывающее знаменитый сумрачный пик, тянулось до самого горизонта, нависало над маленьким, всего в две башни портом, и приглушало чистый белый колер зимнего покрова. В сероватом воздухе горные пейзажи и снежные склоны особенно потрясающими не выглядели. Такие же унылые, как окрестности Энтила или Айрока, где я училась. А уж провинциальная эта зима. На редкость безотрадна и меланхолична. Недолгая разноцветная вспышка веселья случалась только один раз — на Новый год. У ворот нас уже дожидались два экипажа на широких полозьях вместо колес. Один маленький, похожий на расписную шкатулку, второй побольше. Пусть не такой яркий, без цветов и птиц, но в нем точно никто не упрется в противоположную стенку коленями. Выходило неловко. В двухместной карете ни трое не поместятся, не мы с Филиппом. У него длинные ноги и распухшее чувство собственной значимости. Такое разве что в просторный экипаж влезет. Но тот остался в столице. А аристократическое высокомерие муж привез с собой, как ручную кладь. Тетушка начала что-то подозревать, еще когда спускалась по лестнице во взлетной башне и внимательно поглядывала на улицу сквозь окошки. Не успели мы выйти на морозный воздух, в котором ощущалось приближение снегопада, как она с деловитым видом нырнула в карету побольше, уселась и расправила юбки. Следом забрались остальные, а дядюшка выразительно пристроил на колени дорожный сундучок. Всем видом дорогие родственники демонстрировали, что из теплого салона их не выкуришь ни укоряющими взглядами, ни тонкими намеками. Впрочем, как и прямолинейной просьбой поменять транспортное средство. «Господин Торн», — обратился к Филиппу, сопровождающий, присланный из гостевого дома. «Придется ехать без остановок. Жаль, что ваша супруга не полюбуется на горы со смотровых площадок, но мы можем попасть в снег. Подниматься по серпантину в снегопад — последнее дело». «Полагаю, моя супруга успеет насмотреться на горы», — сухо отозвался Филипп. Супруга, скажем откровенно, не считала себя безмолвной табуреткой и очень не любила, когда они говорили в третьем лице. Но промолчала, как, демоны дери, та самая табуретка. Во время полета я из принципа дождалась обещанную еду, без аппетита погоняла по салатным листьям крошечный помидор и уснула, как младенец, под мерный шелест драконьих крыльев. Проснулась только после прилета и не настолько пришла в себя, чтобы искренне возмущаться пренебрежением мной как личностью думающей. Не сейчас, а вообще думающей. Однако, когда мы уселись в тесный кузовок в лучших традициях городских омнибусов, где обязательно попадался напыщенный индюк, я попыталась отдавить Филиппу ногу. В воспитательных, так сказать, целях. И не дотянулась, только громко стукнула каблуком. «Вы замерзли?» — вежливо уточнил Филипп. «Нет, все чудесно». Я продемонстрировала улыбку прелестной дурочки и тут же ощутила, как с пола начала подниматься теплая волна. Пришлось топнуть еще разок. Воздух стал горячее. Похоже, постукивание прибавляло в салоне температуру. «Если вам жарко, то постучите по стенке». Костяшкой пальца Торн тихо постучал по стенке коробка. «Вот так». Теплый поток мгновенно иссяк. Пол перестал греть и начал стремительно остывать. Ноги в туфлях очень быстро озябли, даже хваленые шерстяные чулки не помогли. С независимым видом я пару раз топнула. Через 5 минут запарилась. Не выдержала и снова постучала по стенке, но температура никак не желала налаживаться. Или задыхайся от жары, или коченей от холода. Подозреваю, что Филипп решил, будто супруга, приехавшая из дикой провинции, никогда не сталкивалась с благами магической цивилизации и просто от любопытства развлекается. Не леди, а бодрая барабанщица. «Остановитесь», — сдержанно попросил он прекратить безобразие. И в 2 притопа совершил чудо. В салоне заструилось приятное, не обязывающее раздеваться тепло, и пол не прожигал подошвы насквозь. «Спасибо», — пробормотала я и попыталась посмотреть в оконце, едет ли за нами карета с моими родными. «Они едут», — отозвался Филипп. «Хорошо», — пробормотала я и поспешно добавила. «Вы очень любезны. Пусть не думает, что взял в жены неблагодарную сволочь». Спустя 10 минут и 2 поворота снова сделалось неспокойно. Я поерзала на сиденье и хотела украдкой выглянуть в окошко. Украдкой не получалось, только шею едва не свернула. Оконце было выше моей макушки. «Посмотрите, пожалуйста», — проблеяла я. «Карета все еще следует за нами?» К чести Филиппа он действительно проверил. «Она по-прежнему с нами». За окном перестали мелькать опрятные домики маленького городка, уютно прижившегося у подножия склона. Потянулась зимняя пустошь, практически окунувшаяся в новорожденный сумрак. Закружились первые крупные хлопья снега, пока еще редкие. «И теперь?» «Да», — глянув в оконце, ответил он. Через один поворот и скальный уступ я прошелестела. «Филипп, мне действительно неловко вас отвлекать от важных мыслей, но вы не проверите?» «Они с нами». Видимо, он имел в виду, что незримо, потому как не потрудился удостовериться в наличии второй кареты зорким взглядом в окно. «Вы это почувствовали внутренним чутьем, господин Мак?» — сухо уточнила я. «Вы даже не посмотрели». Удивительно, но он все-таки повернулся и вдруг протянул подозрительно... «Что?» — напряглась я. «Их нет». «Как нет?» Я вывернулась и, прилично толкнув его локтем, по-моему, в челюсть или куда-то еще, но точно не в аристократический нос, встала коленями на сиденье. В просвете заснеженного оконца была видна длинная белая лента дороги и следы от полозьев кареты, уже припорошенные свежим снегом. «Куда они делись?» — встревоженно пробормотала я. «Они отстали», — «Мы встретимся с вашими родными в гостевом доме. Сядьте, Тереза», — проговорил он, словно пытался вразумить ребенка. «Филипп, давайте встретимся с ними прямо здесь», — потребовала я. Но на сиденье вернулась и отдернула юбку. «Если они не приедут к ночи в гостевой дом, я до утра не найду себе места от беспокойства». Мы встретились глазами. Видимо, намек, что от моего беспокойства ему тоже не найдется места, Филипп очень тонко расслышал. Люблю догадливых мужчин. «Хорошо». Не опускаясь до показательного ворчания под нос, он отодвинул заслонку между салоном и кучером. На сдержанную просьбу притормозить сопровождающий, сидящий на козлах, неожиданно взбунтовался. «Но господин Торн начинает вьюжить. Полозья увязнут, лошади не сдюжат». «Ждем», — перебил его Филипп тоном человека, привыкшего, что его приказы слышат и исполняют, если не с первого звука, то точно с первого раза. Столько в его мягком голосе прозвучало властности, что даже у меня побежали мурашки. Второй экипаж никак не появлялся. Филипп приказал возвращаться. По иронии, развернуться удалось только на широкой смотровой площадке, откуда, должно быть, действительно открывался красивый вид на горы. Через некоторое время наш кузовок остановился. Снаружи донеслись голоса. «Какое счастье, что вы вернулись!» — громко жаловалась Клементина. «У нас тут все сломалось!» «Оставайтесь в карете», — приказал Филипп и выбрался наружу. Дверца еще не закрылась, а я уже вывалилась на дорогу. Туфли мгновенно увязли в снегу. Отставший экипаж накренился, одна направляющая отскочила. На обочине, завернувшись в плащ, изображала заметенную статую Лидия. Дядюшка с кучером, присев, разглядывали днище кареты. Тетушка что-то энергично втолковывала нашему проводнику. «Тереза, я просил остаться», — заметил Филипп, как-то ловко скрыв досаду. «Но я изучала бытовые заклятия», — пояснила я. «Вдруг смогу помочь в починке». «Вы разбираетесь в устройстве экипажей?» «А вы?» — с надеждой спросила я. «Возьмите своих теток и сядьте в карету», — сухо приказал он, тем самым пробирающим до нутра тоном, каким нашему сопровождающему велел остановить экипаж. Мы кое-как упаковались в тесный салон. Клементина развязала платок. Лидия сидела, не шевелясь. «Ты жива?» — тихо спросила я у нее. «Еще не поняла», — промычала она из широкого капюшона. «Все так неожиданно случилось. Карету вдруг занесло, и полозья отвалились. Кто делает такие непрактичные кареты?» — ворчала Клементина. «Но, слава богу, обошлось. Мы живы и здоровы». «Испугались?» — с сочувствием уточнила я. «Ни в коем случае», — отозвалась она. «Мы знали, что вы вернетесь». «Она сетовала, что не написала завещание», — заметила Лидия. Тут дверца отворилась. Мы мигом примолкли и, как три испуганные совы, воззрились на Филиппа, заглянувшего в салон. «Возвращаемся в город», — оглядев нас, произнес он. «Переночуем на постоялом дворе. Рэндалл поедет на козлах». «А проводник?» «На багажной полке». Невольно вспомнилась жердочка позади кареты, куда привязывали дорожные сундуки. Полагаю, эту поездку наш сопровождающий запомнит надолго. Хорошо, поспешно согласилась я. А как вы поедете? Возникла странная пауза. Было очевидно, что места хватило всем, кроме моего мужа. Насколько жестоко заставлять его трусить следом за каретой? «Господин Торн, тут много места!» Немедленно засуетилась тетушка. «Мы сдвинемся!» Очевидно, что Лидию можно размазать по стенке. Но высокий плечистый мужчина в тесную коробчонку точно не уместится. «Тереза сядет вам на колени!» Нашлась Клементина. Мы с Филиппом переглянулись. И столько в его взгляде было всего невысказанного, что мне самой захотелось бежать бодрой рысцой, глотая летящую из-под полозьев кареты снежную порошку. «Отличная идея!» — с улыбкой поддакнула я, понимая, что иду по самому краю. И сейчас мы поскачем на своих двоих всем веселым коллективом вудстоков. «Скажите, Филипп!» Он ничего не сказал. К счастью. Однако на лице показательно заходили желваки. Некоторое время мы пыхтели и словно бы играли в детские пятнашки, пытаясь сложиться так, чтобы вместиться в тесное пространство. Я сидела у мужа на коленях, стараясь не елозить, но капюшон утыкался ему в лицо, и мех от опушки лез в глаза. С двух сторон Филиппа подпирали тетушки. Чтобы хоть как-то впихнуться в узкий зазор между женщинами, он вытянул руки и обнял меня за талию. В тишине раздался подозрительный треск. Интересно, у него на спине порвалось пальто? «Господин Торн», — вдруг проговорила Клементина. «Я так вам и не сказала. Добро пожаловать в нашу дружную семью!» «Да, и сейчас мы все особенно дружны!» «Благодарю, мадам Вудсток!» — проскрипел Филипп. «Скажите, что это отлично, когда вся семья собирается вместе!» — не унималась она. «Определенно!» Я прикрыла глаза. Следовало расслабиться и получать удовольствие, раз ничего изменить невозможно. Но почему-то хотелось провалиться под землю. Уверена, семейные посиделки он представлял иными. Точно не в карете, припертый с двух сторон новоявленными родственницами, а сверху прижатый собственной супругой. Если против второго он, может, не возражал, то Лидия и Клементина в нашем соседстве явно были лишними. Сумрак за оконцем враз сменился темнотой. Ни в карете, ни за ее пределами было не видно низги. Наша маленькая, но гордая коробчонка остановилась. Видимо, кучер решил запалить фонарь. «Простите, дамы», — вымолвил Филипп и попытался ссадить меня с колен. Саживать было особенно некуда, разве что упереть носом в противоположную стенку. Извернувшись за гагулиной, я переползла к Лидии. Та не ожидала подленького маневра, крякнула, словно из груди у нее выбили воздух, и что-то прошипело под нос, очевидно, на последнем издыхании. Не как от души посоветовала сесть на диету. Хочешь есть? Пей воду, милая племянница. Между тем Филипп приоткрыл дверцу, и в душный салон ворвался веселый поток острого холода. Казалось, что муж сейчас отвесит какое-то важное распоряжение, но он удивил нас всех. Меня-то точно. Протянул руку в щель и выпустил с ладони путеводную звезду, любимое заклятие путников и мореходов. Яркий нахальный огонек взмыл в воздух, озарив снежную круговерть. Дверь захлопнулась. В плачущее от жары окошко пробился призрачный свет, окрасивший наши лица голубоватым мерцанием. «Благодарю, господин маг!» — прогудел возница. «Тогда уж трогаюсь!» «Трогай!» — согласился Филипп и втиснулся обратно на сиденье, невольно распихав нас широкими плечами. Он деятельно смахнул с рукава растаявшие снежинки, а подставить колени, чтобы вернуть дорогую супругу и спасти ее почти сплющенную тетушку, что-то не поторопился. Всю дорогу мне казалось, будто я сидела не на мужниных коленях, а на раскаленных углях. Да еще вынужденно на них танцевала, когда полозья кареты подскакивали на дорожных колеях. Пересаживаться не хотелось, но Лидию было чисто по-человечески жалко. Пришлось проявить инициативу и переползти самой. «Простите, господин Торн», — пробормотала я, напрочь забыв, что мужа следовало называть исключительно по имени, иначе люди не поймут. «Пожалуй, вернусь к вам, а то Лидия уже не дышит». «Конечно, дорогая супруга», — отозвался он, ловко перехватывая меня за талию и снова ныряя лицом в опушку плаща. «Не стесняйтесь и присаживайтесь». «Что-то ты припозднился с приглашением. Я уже пристроилась и даже поерзала, устраиваясь поудобнее». «Господин Торн, а вы можете сделать это место чуть-чуть просторнее?» Вдруг высказалась Клементина, наконец признавая тот факт, что мы не просто стеснены, а буквально стиснуты. Полагаю, на эту светлую мысль ее натолкнул мой случайный пинок промокшей туфлей под коленную чашечку. «Ни к чему!» В обычной манере, словно вокруг все дураки, а только он один самый умный, коротко проронил Филипп. «Но вы же высший маг!» С некоторой укоризной заметила тетушка. Высший маг оказался тертым калачом, и хитрую манипуляцию мигом просек. Он же не дядюшка Рэндалл, право слово. Того достаточно оленьими рогами попрекнуть. «Но мы же не хотим остаток пути пройти пешком», не изменяя вежливому тону, намекнул Филипп, что начни он колдовать по-настоящему, наша последняя надежда доехать хоть куда-нибудь уйдет в небытие вместе с каретой. Расписная коробчонка просто-напросто развалится на кусочки. Зато при желании кто-то сможет пристегнуть полозья к ногам и покатиться, как на лыжах, помогая себе тростью дядюшки Рэндалла. Остальным, правда, останется шкандыбать по колено в снегу или использовать сломанные стенки в качестве ледянки под филей и с ветерком донестись до ночлега. Хотя спуски у подножия пологие, значит, да скрестись пятками, подгребая руками. И так меня захватила фантазия о муже, перебирающем длинными ногами, чтобы сдвинуться с места на куске деревяшки, что я очнулась только когда он щелкнул над ухом пальцами. Путеводная звезда погасла, но в окошках расплылись пятна фонарного света. Мы все-таки добрались до постоялого двора. Спасибо, святые заступники, что не на своих двоих и полным составом. Похода по сугробам мои туфли точно не выдержали бы. Не то чтобы я собиралась их носить, но до гостевого дома в горах хотелось бы добраться обутой. Дверцу кареты раскрыл коренастый бородатый работник в распахнутом тулупе. Когда мы по очереди начали выгружаться под снег и разминать затекшие телеса, он по-простому спросил: «Как же вы туда набились?» Филипп его причитание проигнорировал и с удовольствием размял шею, словно держал жену не на коленях, а усадил прямиком на закорки. «С трудом, но мы очень упорные», — простучал зубами окоченевший проводник, на пузе съехавший с багажной полки. По заставленному каретами и заметенному снегом двору с первого взгляда было ясно, что здесь полный аншлаг. Двухэтажное здание светилось всеми окнами. В маленьких домиках для постоя, спрятанных в глубине обширной территории, тоже светились огни. Очевидно, все, кого непогода застала на подступах к горе, не рисковали забираться дальше и заворачивали на ночлег в гостеприимно раскрытые ворота. В просторном обеденном зале было многолюдно. Пахло едой, медовухой и копченым мясом. Стоял галдеж. Перед камином, расставив стулья полукругом и вытянув ноги, хмельная компания весьма приличных с виду господ сушила сапоги. Надолго в шумном вертепе мы не задержались, а следом за хозяином поднялись на второй этаж, куда гвалт доносился беспрерывным гулом. Нас развели по разные стороны коридора, освещенного магическими лампами. Видимо, дела здесь шли неплохо, раз владельцы могли позволить дорогостоящее освещение. Моих родных провожала горничная, а нас с Филиппом повел лично хозяин. Он страшно нервничал, все время оглядывался через плечо, хотя единственный человек, на мой взгляд, кому здесь действительно стоило нервничать, была супруга. Чем, собственно, я и занималась. Активно трусила. От мысли о первой брачной ночи в животе снова завязались крепкие узлы. «Господин Мак, комната для молодоженов!» — важно объявил хозяин, распахивая дверь в просторную комнату с большой кроватью, круглым столом у окна и с двумя добротными стульями. «Сейчас принесут ужин!» «Благодарю!» — кивнул Филипп, проходя внутрь. Чувствуя себя так, словно прыгаю в пропасть, я переступила через порог и осмотрелась. Самая обычная комната, чистая и аккуратная. Видимо, специально названная особенной, чтобы польстить высокородному магу с молодой супругой, а заодно накинуть пару крон за проживание. За спиной тихо закрылась дверь. Ручка толкнула в поясницу, заставив меня сделать несколько мелких шажочков внутрь. Пока я таращилась на кровать, словно впервые видела такой предмет мебели, Филипп успел скинуть пальто и повесить его на деревянную напольную вешалку. «Почему вы не раздеваетесь?» Он бросил в мою сторону недоуменный взгляд. «Что, вот так с порога раздеваться? Даже едой не покормят, сразу в постель уложат. Мне удобно в плаще». Сам-то этот прыткий мужчина успел снять пиджак, вытащил из манжет рубашки запонки с черным опалом и небрежно бросил их на поднос с кувшином воды. Костюмный жилет красиво подчеркивал широкие плечи и узкую талию. «Не жарко?» — любезно уточнил Филипп, словно был и не против, чтобы в первую брачную ночь жена оставалась в полной амуниции. Дескать, чем бы дорогая супруга ни тешилась, лишь бы не упала без чувств от теплового удара. «Удобно, но жарко», — со вздохом призналась я и нервно дернула завязки на вороте. Ворот, что не удивляло, крепко стянуло. Пришлось потереть узелок между пальцами и распутать простеньким заклятием. От бытовой магии на бархатистую ткань осыпались затухающие золотистые искорки. «Я помогу», — произнес Филипп и, встав позади, действительно помог стянуть с плеч тяжелый зимний плащ. «Почему вы нервничаете?» «Почему вы стоите так близко, что чувствуете, как я нервничаю?» «Но, с другой стороны, Филипп мой муж. Ему по статусу положено. Было бы странно, попытайся ко мне притереться чужой мужик». «С чего вы решили? Я спокойна, как кирпич!» Стало ясно, что какое-то дурацкое выбрало сравнение, и уверила. «Абсолютно спокойно». «По-моему, вы в ужасе, Тереза. Не бойтесь, я не причиню вам вреда». В его голосе вдруг прорезались такие ноты, что по спине взметнулись мурашки и, кажется, зашевелили волосы на затылке. «Просто на мне полосатые чулки!» Ляпнула я быстрее, чем подумала. «И тут бы мне заткнуться!» Но рот вдруг зажил собственной жизнью, а голос, несущий чудовищный бред, словно зазвучал со стороны. «Они совершенно не сексуальные. Вы в курсе, что в таких нельзя появляться перед мужем?» Филипп кашлянул, словно поперхнувшись смешком. «Уверяю, что ваши...» Он запнулся. «Полосатые чулки не способны привести меня в трепет». «В этом-то и проблема!» — проворчала я, не смея оглянуться. «Они даже меня не приводят в трепет. Где здесь будуар?» Возникла ошарашенная пауза. Полагаю, произносить на постоялом дворе заграничное слово «будуар» все равно, что громко сквернословить, стоя посреди светской гостиной. «Здесь есть уборная», — подсказал он. «Тогда мне надо туда». Я решительно двинулась к крашеной двери, рванула ее на себя и чуть с деловитым видом не шагнула в пустой стенной шкаф с плечиками на перекладине. Довольно просторный, к слову. Хоть в нем и стаскивай дурацкие полосатые чулки, способные испортить любую брачную ночь, а не только первую. «Видимо, уборная за другой дверью», — резюмировала я. «Видимо», — согласился Филипп и с любопытством проследил за торжественным проходом в другой угол комнаты. Кошмарная планировка! Кому пришло в голову поставить клозет в 5 шагах от супружеского ложа? Никакой логики. Как последняя трусиха, я закрылась от собственного мужа в туалете и прислонилась спиной к двери. «Святые заступники, пожалуйста, сотрите у меня из памяти последние 5 минут жизни. А лучше сотрите у Филиппа, иначе он до старости будет вспоминать, что в первую брачную ночь жена металась по комнате на постоялом дворе и чуть не вышла в шкаф». Балансируя на одной ноге, я попыталась стянуть влажный чулок, но начала накреняться и с грохотом врезалась плечом в медную раковину с горбатым краном. Из него ни с того ни с сего, шипя, полилась вода. Вернее, потекла тонкая струйка, но громкий скрип возмущенных труб, возможно, взбудоражил весь постоялый двор. «Ну, спасибо, тетушка!» — прошипела я, пытаясь закрыть вентиль. удружила чулки. «Тереза?» Филипп сдержанно постучал в дверь. «Вы в порядке?» «Какой уж порядок! Когда я с задранной юбкой, спущенным чулком и с паникой в сознании, да еще о раковину отшибленная!» «Все прекрасно!» — крикнула в ответ. «Дайте мне 5 минут!» Но из уборной я не появилась ни через 5 минут, ни через 10. Пыталась справиться с одеждой и взъерошенными чувствами. Проторчала в итоге столько времени, сколько ни одна совесть не выдержит. Если с чулками было понятно, просушила простеньким заклятием и рассовала по глубоким карманам юбки, то со страхом перед первой брачной ночью справиться не удавалось. Из овального зеркала на меня по-прежнему смотрела не леди Торн, а испуганная девчонка с растрепанными кудрями, освобожденными от многочисленных шпилек. Скрестив руки на груди, Филипп сидел перед накрытым столом с безнадежно остывшим ужином. Рядом с откупоренной бутылкой вина красовался стакан с плешивой елочной веточкой, украшенной хлипким красным бантиком. Хотелось верить, что муж от скуки не гадал на иголках, как на ромашковых лепестках. Вернется супруга из туалета или нет? Может, уже решил, что я сбежала в метель и предпочла превратиться в снежную бабу? Не в ту, что сказочное тонкокосное создание с серебристыми волосами, приносящее на Новый год счастье влюбленным, а в волосатую страшенную невидаль, по слухам, живущую в пещере у сумрачного пика. Хрупкие девы в дикой природе без подшерстка не выживают. Его приходится активно отращивать вместе с клыками. «А вот и я», — объявила с улыбкой. «Я не очень долго». «Что вы, моя дорогая супруга?» — с иронией в голосе протянул он. «Мы никуда не опаздываем». От тонкого намека в его словах я едва не рванула обратно в уборную, но, ей-богу, не баррикадировать же дверь от человека, который имел право на некоторый сарказм. С другой стороны, мог бы и войти в положение девушки. Черствый, как прошлогодняя булка, человек. «А это?» — он кивнул. «Должно быть те самые чулки, которые не выпускали вас из будуара». «Чего?» — не поняла я и опустила взгляд. Из кармана юбки вылезал нос полосатого безобразия. Пришлось с непроницаемым видом, словно и не позорно вовсе, заправить его обратно. «Хотите поужинать или сразу ляжем?» — уточнил муж таким светским тоном, словно предлагал вместе полюбоваться на горные виды. «Давайте поужинаем», — копируя его манеры, улыбнулась я и приблизилась к столу. Мы ели в задумчивом молчании. Стараясь отсрочить главное событие этой ночи, я ритмично работала столовыми приборами, пока не почувствовала, что складировать еду просто некуда. Внутрь она не помещается. «Вы закончили?» — уточнил Филипп. Он-то утробу не набивал. Обошелся бокалом вина и куском жареного мяса. «Нет. Интересно, какое на вкус жаркое?» — выпалила я, удрученно понимая, что жаркое меня прикончит. «Считаете, оно достойно моего внимания?» «Приятного аппетита!» — гостеприимно повел рукой Филипп. «Ни в чем себе не отказывайте». С большим интересом Он следил, как ножом я разрезаю картофелину из жаркого на крошечные кусочки и медленно тянул вино. На втором ломтике мы с организмом сдались. «Здесь неплохо готовят», — улыбнулась я, хотя не ощущала вкуса еды и с одинаковым успехом могла заталкивать в себя рыбу, мясо и пшеничную кашу. Все равно не понимала, что именно жую. «Вам больше не надо в будуар?» — спросил Филипп таким вежливым тоном, что сразу и не распознаешь иронии. «Нет-нет», — уверила я, пряча под крышку стола руки. «Туалет в вашем полном распоряжении». Когда он скрылся в заветной комнатушке, я опрометью бросилась раздеваться. Проворности, с какой удавалось сдирать с себя одежду, пожалуй, позавидовал бы любой боевой маг. Слышала, они учатся одеваться и раздеваться на время, чтобы в случае тревоги не путаться в пуговицах. Оставшись в тонкой нижней сорочке, я скинула туфли, юркнула в ледяную постель и натянула до подбородка одеяло. Филипп вышел и неторопливо, без смущения, принялся разоблачаться, словно нарочно красуясь под верхним освещением. Белая рубашка прятала крепкий торс со всеми рельефами, которые так любили изображать на картинках в любовных романах. Но в меру. Когда мускулистость приятная, как у атлета, а не чрезмерная, как у боевого мага с прессом, похожим на стиральную доску. Вообще, сидя за письменным столом, скорее заработаешь опрятный живот, но не крепкое тело. Филипп, поди, занимался каким-нибудь спортом, но непременно агрессивным, а не миролюбивыми шахматами или унылой спортивной ходьбой. Надо же ему куда-то скидывать раздражение, чтобы потом проявлять почти нечеловеческое терпение к окружающим. Аристократам, знаете ли, по статусу положено быть сдержанными и не ругаться матом, даже если на ногу острым углом упала толстенная родовая книга. Когда он, не щадя девичьи чувства, привычным жестом взялся за пояс на брюках, я трусливо зажмурилась. Раздался щелчок пальцами, свет потух. Прозвучали тихие шаги. Под тяжестью мужского тела прогнулся пролеженный матрас. Дыхание остановилось, сердце застучало не в груди, а где-то в горле. От страха вспотели ладони. Хотелось их аккуратно вытереть о простыню, чтобы не хватать обнаженные мужские телеса холодными влажными руками. Но от паники каждая мышца в теле одеревенела. Я превратилась в неподвижное бревно. Рядом растянулся во весь немаленький рост красивый мужчина, на которого было приятно посмотреть со стороны. Однако сегодня меня подвела смелость, и я ничего не рассматривала. «Спокойной ночи, Тереза!» — прозвучал из темноты мягкий голос. «А? Ноги, руки и вообще все тело мгновенно вернули подвижность. Что значит, это его спокойной ночи? Почему-то мне всегда казалось, что первая брачная ночь беспокойная. Буквально ни минутки свободного времени, пока не срубит сном от изнеможения». «Что вы там пыхтите?» Через паузу тихо спросил Филипп. «Я не пыхчу, а медитирую». «Тереза, расслабьтесь», — посоветовал он. «Это вряд ли. Но спасибо за еще один, несомненно, практичный совет. Я запишу его в блокнотик, к тем 100 штукам, которые уже успела дать тетушка Клементина. Хотя зачем я сейчас вспомнила про тетку? Я же медитирую, поэтому абсолютно расслаблена. «Иначе не сможете заснуть», — заметил он. «И почти засыпаю». «Поверьте, я искренне чту традиции, но подумал, что у вас, как и у меня, нет желания продолжать род Торнов в дешевой придорожной таверне. Спите». Ничего себе перевернул. Вроде как из нас двоих именно я жажду немедленно отдать супружеский долг, чтобы, так сказать, отстреляться и успокоиться. Неожиданно в голове всплыл давний разговор с соседкой по комнате Вереной. Просто девчачий треп после того, как она вернулась со свидания. Мы также лежали в темноте общежитской комнатенки, а она вдруг изрекла: «Невинность надо терять непременно на шелковых простынях». «А вы с ним лежали на шелковых простынях?» — с восторгом спросила наша третья соседка Кира. «Нет», — легкомысленно отозвалась та и, отворачиваясь к стене, пробормотала: «Но в следующий раз обязательно». По всей видимости, Филипп, как мужчина опытный, понимал, что первый раз на то и первый, чтобы оказаться единственным, и тоже яро родил за шелковые простыни. «А нельзя было предупредить, что мне рано нервничать?» С удовольствием переворачиваясь на бок и засовывая руку под подушку, пробормотала я себе под нос: «Я бы тогда не ела, как в последний раз». Молчание Филиппа показалось ошарашенным. «Тереза?» Наконец, с искренним удивлением вымолвил он. «Спокойной ночи, дорогой супруг». Первая брачная ночь у мужа, в отличие от моей, действительно выдалась безмятежной. Даже хотелось специально ему ткнуть локтем куда-нибудь в ребра, чтобы как будто случайно разбудить и заставить разделить радости бессонницы с переевшей супругой. Но я боролась с соблазном и старалась лишний раз не шевелиться. Вдруг спросонья Филипп решит, что жена настаивает на продолжении рода Торнов. Возьмет и не откажется от внезапного предложения, даже несмотря на принцип шелковых простыней. Кто знает, какая каша варится в голове у сонных мужчин. Переполненный постоялый двор постепенно стихал. В коридорах воцарилась зыбкая тишина. Где-то во дворе сначала брехала собака, но быстро сдалась. Заснули, похоже, все. Разумеется, кроме меня. К людям, проглотившим трехдневный рацион за один присест, даже дрема не идет. Под одеялом было душно. Я осторожно пошевелилась, пытаясь спасти от онемения руку, и прислушалась к мужчине рядом. Филипп не проснулся. Сразу видно, у человека здоровый сон, не омраченный ни перееданием, ни муками совести. Ободренная тем, что он ничего не заметил, я маневренно перевернулась на другой бок и неожиданно носом уткнулась в крепкое обнаженное плечо. Этот подлый мужик устроил дерзкую эскападу на мою половину и задрых, как ни в чем не бывало, беспечно закинув руку за голову. Словно имел право на весь матрас. Знала бы. Нет, не стала теснить его. Сама бы сдвинулась на край кровати. Во избежание, так сказать. Неожиданно Он резко перевернулся. Одеяло, скрывающее все, что было ниже пояса, охотно соскользнуло и продемонстрировало крепкое обнаженное тело с темным покровом на бедрах. Понятия не имею, что снилось дрожайшему супругу, но его мужская гордость не отличалась ландшафтной ровностью. Наоборот, бугрилась и показательно натягивала ткань. Отчасти я понимала, что именно происходило с мужчиной рядом с женщиной, когда он бодрствовал. Но мой-то спал. О том, что некоторые физиологические функции продолжали действовать даже в состоянии мертвецкого сна, в медицинской энциклопедии ничего не говорили, да даже не намекали. Вплоть до этого мгновения я искренне верила, что инстинкт размножения засыпал вместе с мужчиной, как и инстинкт говорить гадости или инстинкт реагировать на улыбки прелестных дурочек. Как жить с этим знанием? Да и зачем в таком случае я пролежала дракон знает сколько времени неподвижно, если опасность внезапно оказаться отдающей брачный долг никуда не делась? И пока я, сбитая с толку внешним несоответствием мужа с энциклопедией, предавалась рефлексии, его ладонь вкрадчиво скользнула по изгибу моей талии. Да там и остановилась. «Филипп, у вас очень тяжелая рука!» Испуганно попыталась я пресечь дерзкое поползновение. Он категорично накинул на мои бедра тяжелую ногу, пригвождая к кровати. Хорошо под себя не подмял. «У вас ноги, как чугунный мост!» — посетовала я и поняла, что смогу пережить ночь только после пары глотков успокоительной настойки, а заодно снадобья для желудка. Кое-как я выползла из-под мужниной ноги. В темноте на ощупь надела туфли, схватила наброшенный на вешалку плащ и тихонечко выскользнула за дверь. В коридоре царил полумрак. Магические огни в фигурных светильниках еле-еле теплились. В углах и у пола собрались глубокие тени. Быстренько накинув на плечи плащ, я двинулась в комнату, где ночевали мои родные. Тетушка Клементина обязательно таскала в дорожном сундуке шкатулку с аптекарскими снадобьями. С другого конца коридора в завороженной тишине неслось нечто среднее между рыком умирающего вепря и ревом разъяренного дракона. Дядька Рэндалл храпел на весь постоялый двор. Неожиданно куча белья, наваленная на широкий хозяйственный сундук у стены, зашевелилась. Вообще, я никогда не считала себя набожной, но от страха отшатнулась и осенила грудь святым знаком. Инфернальное создание село, спустило ноги на пол. Привидением оказалась Лидия, завернутая с головой в одеяло. «Ты что делаешь в коридоре?» — изумилась я. «А ты?» — прошелестела она. В тусклом свете тетушка выглядела взлохмаченной, измученной и очень несчастной. Под глазами темнели круги. «Иду к вам. Хочу снадобье для сна». «Господин Торн тоже храпит?» «Нет, просто не спится», — буркнула я. «Не объяснять же все перипетии нашей с Филиппом первой брачной ночи». «Понимаю», — вздохнула она. «Ты полна впечатлениями». «Не столько впечатлениями, сколько едой». «Почему ты сидишь в коридоре, как бедная родственница», — перебила я. «Слышишь?» — тихо спросила она с очень странным видом. «Что?» Решив, что у тетушки слегка подтекла от бессонницы крыша, осторожно уточнила я. «В отличие от твоего мужа, Рэндалл храпит. Это невыносимо!» Дома дядюшка спал в отдельной спальне со звуконепроницаемой дверью из специальной древесины. Храпел ночи напролет, никому не мешая. «Затычки в уши тоже не помогают», — жаловалась Лидия. «Клементина-то заткнула и успела уснуть раньше Рэндалла. А я решила чуть-чуть почитать и упустила момент». Неожиданно внизу зазвучали мужские голоса. На лестнице раздались тяжелые шаги. Мы обе встрепенулись. Пока незнакомцы не появились в коридоре, я тихо скомандовала Лидии подниматься и утянула за собой в комнату для молодоженов. Вообще-то план был просто переждать, когда коридор опустеет, а потом вернуть тетку к родным. Но стоило нырнуть в пахнущую едой темноту номера, как Филипп проговорил. «Вернулись?» Раздался щелчок пальцами. Вспыхнули стенные светильники, и наступила ошарашенная тишина. Я морщилась от яркого света. Филипп, растянувшийся на кровати во всей полуобнаженной красе, смотрел на Лидию. А та из одеяла вытаращилась на него большими круглыми глазами. «Госпожа Вудсток, как неожиданно вас встретить в нашем номере!» — вымолвил он, вкрадчивым жестом натягивая на нижнюю половину покрывало. «Что вас привело сюда?» «Сюда меня привела Тереза», — честно ответила тетка. Филипп обратил на меня выразительный взгляд. «Леди Торн, позвольте вас на минуту». «Конечно, господин Торн», — покаянно вздохнула я. «Если вам очень хочется поговорить». «Дайте мне...» Он на мгновение прикрыл глаза, словно пытаясь справиться с раздражением, и протянул руку. «Одежду». «Я выйду», — прошелестела Лидия. «В коридоре небезопасно», — спохватилась я, разрываясь между мужем без порток и Лидией без места для ночлега. «Тогда просто отвернусь», — предложила она. «Вы не стесняйтесь, господин Торн. Чувствуйте себя как дома». Честное слово, лучше бы она промолчала и просто отвернулась. Пока он поспешно облачался, Лидия сосредоточенно изучала горный пейзаж, висящий в рамочке на стене. Мы с Филиппом вышли из комнаты в прохладный сумрачный коридор. Он прикрыл дверь и тихо вопросил. «Почему вы сбежали, Тереза?» «Не спалось», — покаялась я. «И вы решили, что лучше не спать в другом номере?» «Хотела взять у тетушки снотворных капель, но наткнулась на Лидию». Я указала рукой на хозяйственный сундук. «Вы же знаете, как опасно девушке оставаться одной на постоялом дворе». «Поэтому вы решили составить ей компанию?» «Нет, я хотела ее вернуть к родным, но по лестнице начали подниматься какие-то подозрительные личности, и мы спрятались в ближайшей комнате. По случайности, ближайшая оказалась наша с вами спальня». «Какое любопытное приключение!» — протянул Филипп. И вдруг стало ясно, что он не просто раздражен, а по-настоящему взбешен. Его можно понять. Сама ненавижу, когда меня будет среди ночи с какой-нибудь идиотской проблемой. Тереза, не подумайте, что я предъявляю претензии. Поздно. Я уже об этом думаю. Но вы не находите, что ваших незаметных родственников становится слишком много в нашей жизни? Какой хороший вопрос. Найти бы на него достойный ответ. Просто наша с вами совместная жизнь только-только началась. В порыве вдохновения я взмахнула рукой. Поэтому их присутствие кажется концентрированным. Потом оно размажется по годам, и вы их перестанете замечать. Интересная теория. Филипп, умоляю вас, потише, взмолилась я. Лидия только кажется оторванной от мира, но у нее очень острый слух. А дядюшка, как назло, чудовищно храпит. Ни одни беруши не помогают. Я использовала бы магию, чтобы решить их проблему, но не обучена таким заклятием. Готов по-родственному лишить вашу тетку слуха, — сцедил он. «Какая жестокость, господин Торн!» — охнула я. «Вы предлагаете ее подложить к нам третьей?» «Я к тому, что не надо делать ее полностью глухой. Это негуманно. Но чуток глуховатой, по-моему, уместно. И ей хорошо, и нам тоже неплохо». У Филиппа выразительно изогнулась одна бровь. То ли от удивления, то ли от нервного тика. «Но только на эту ночь», — добавила я. «Иначе мы с утра ее не добудемся». Как два вынужденных заговорщика, мы тихонечко, стараясь не скрипеть ни половицами, ни дверью, вернулись в комнату. Лидия лежала на кровати, прикрывшись своим одеялом, и крепко спала. В ошарашенной тишине было слышно безмятежное сопение. Я жалобно посмотрела на Филиппа и прошептала: «Если я лягу посередке, то вы даже не заметите ее присутствие». Он прикрыл глаза и потер переносицу, что-то серьезно обдумывая. Может, вспоминал, какое содержание прописал в брачном контракте в случае развода, и подсчитывал, заслужила ли я эту весьма внушительную сумму, пробыв его женой меньше суток. «Не так я себе представлял первую брачную ночь», — пробормотал он. «Понимаю, вы хотели хорошенько выспаться», — тихонечко поддакнула я, следуя совету тетушки: «Соглашайся с мужем во всем, через 40 лет объяснишь ему, что он кретин». Филипп для чего-то снял с вешалки пальто и начал его надевать. В сугроб, что ли, решил закопаться? Или просто прогуляться? «Вы куда? Хотите снять еще одну комнату?» «Если бы здесь были свободные комнаты, ваша тетка лежала бы в своей, а не в нашей кровати», — проговорил он. «Ухожу в общую залу». «Тогда идем вместе». «Зачем?» — насторожился Филипп. «Я ваша жена и обязана разделять все жизненные тяготы». «Не лишайте себя радости и спокойного сна». Наверное, он представил, как следом за нами в общий зал, где на деревянных раскладушках спали те, кому не хватило крон на отдельную комнату или же не досталось отдельного закутка, потянутся все мои родственники. Управлять парадом будет тетушка Клементина. Лидия о кого-нибудь споткнется и поднимет переполох, а потом дядька Рэндалл громыхнет драконьим ревом и распугает всех конкурентов на мирный отдых. «Вы уже спали на раскладушках?» — нешуточно всполошилась я. «Спину потом не прихватит?» «Не беспокойтесь, у меня здоровая спина», — отозвался он, продвигаясь к выходу. «Если вдруг не хватит раскладушки, то возвращайтесь. Как-нибудь разместимся». «Хорошенько выспитесь, дорогая жена». Он бросил на меня выразительно ироничный взгляд. «Поставьте на замок заклятие, чтобы никто не вошел». Филипп скрылся за дверью. Я стояла посреди комнаты и не верила, что умудрилась выставить мужа из спальни в нашу первую брачную ночь. И если мы, вопреки всему, дотянем до старости, то расскажу эту историю нашим внукам. А еще лучше, напишу мемуары с самыми позорными моментами своей жизни. Погода в горах непостоянная, как ветреная кокетка. К утру тучи разошлись, явив бескрайнее прозрачное небо и потрясающее воображение сумрачный пик на горизонте, словно окутанный сизой дымкой. О ночной непогоде напоминали лишь искрящие на солнце сугробы да глубокие колеи на дороге. О том, как спалось мужу в общей зале, легко угадывалось по его настроению и непроницаемому взгляду, обращенному в бесконечность. Тетушки и дядька Рэндалл с самого пробуждения так отчаянно доказывали, какие они деликатные и незаметные люди, что лишний раз старались не попадаться Филиппу на глаза. Молчком уселись в расписной коробчонок, полностью признав право молодых ехать в просторном комфортном экипаже, присланном из гостевого дома. Ну, просто образчик кротких родственников. Сердце радовалось. И оно радовалось бы гораздо больше, если бы ночью не случилось неловкости с Лидией. Пропустив дурацкие вопросы о том, как ему спалось, очевидно, что не очень хорошо, я сразу начала каяться. «Филипп, я чувствую себя чудовищно от того, что вам пришлось уйти в общую залу. Мне жаль». «Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — отозвался он, снимая с измятых брюк ворсинку. «Не воображаемую, а самую настоящую». Вообще возникало ощущение, что возле него спал кот или даже два кота. Так и представлялось, как он спихивал с себя хвостатых тварей, но они наседали, отвоевывая пространство на раскладушке. «Я почти не спала». Мягко говоря, обеспокоенность мужниным благополучием была сильно преувеличена. Едва коснувшись подушки, я провалилась в такой крепкий сон без сновидений, что с утречка Лидия с трудом меня добудилась. Оказалось, что тетушка Клементина, не досчитавшись сестры, решила, будто та сбежала с незнакомцем в неизвестном направлении и, видимо, поторопилась поделиться радостной вестью. Почему-то идея, что Лидию украли, в голову ей не пришла. Обнаружив беглянку в комнате для молодоженов вместо моего новоиспеченного супруга, тетка впала в глубокую задумчивость и сделалась очень тихой. Во всех смыслах этого слова. «Филипп, мне действительно очень жаль», — с душой повторила я. «Вы уже говорили», — уронил он. «Я хочу еще раз повторить, чтобы вы поняли, насколько мне жаль. Очень!» «Не беспокойтесь». «Я понял». Он бросил на меня нервирующий взгляд из-под ресниц. «Хорошо», — вздохнула я, и, сама от себя не ожидая, выдала глубокую мудрость от Марджери Торн, полученную во время ее приезда в Интил. «Взаимопонимание — путь к счастливой жизни». Филипп подавился на вздохе и едва слышно кашлянул в кулак. «Ладно, согласна. Большой перебор. Да взаимопонимание нам, как на костылях до сумрачного пика». Дальше мы ехали в обоюдном молчании. Не знаю, о чем думал муж, глядя в окно, но я зачем-то подсчитывала в уме, как далеко в горах можно доскрестись на костылях. Очень успокаивающее занятие, к слову. Так расслабилась, что едва не начала зевать. Как оказалось, гостевой дом назвать именно домом не повернулся бы язык ни у одного вменяемого человека. Это был старинный замок с облагороженным фасадом, подновленной въездной площадью и помпезным парадным входом. Значительный и тяжелый, он стоял на фоне горы, прикрытой снежной шапкой, и высокомерно возвышался над уютной курортной деревушкой. Одной из тех, что любили изображать на цветных карточках, которые продавали в книжных лавках по четверть кроны за штуку. У дверей нас встретил импозантный распорядитель в камзоле с вышитой на груди эмблемой гостевого дома. Пока мы поднимались в холл по длинной лестнице, покрытой красным ковром, он убеждал нас, как неимоверно горд, что Филипп Торн выбрал для медового месяца их гостевой дом. Муж высокомерно молчал, чем нервировал не только раздухарившегося многословного распорядителя, но и нас всех. Когда мы оказались в холле, я на секунду ослепла. Не от богатой обстановки, а от яркой люстры на сотню магических огней, каскадом спускавшейся с потолка и отбрасывающей вокруг мозаичную тень. Народу в дорогом гостевом доме было ничуть не меньше, чем в дешевом постоялом дворе. Казалось, что вся столичная публика, только вчера поглощавшая тарталетки на свадьбе, переместилась на зимний курорт. Правда, по большому счету, на нас никто особенно не обращал внимания, разве что некоторые бросали любопытные взгляды. «Ваши апартаменты давно готовы, господин Торн!» Отчаявшись выбить из гостя хотя бы слово, докладывал распорядитель. «Попросите кого-нибудь проводить родственников моей супруги в их номера!» Наконец пожелал разлепить губы господин Торн. «Совершенно незачем!» — обрадованно объявил распорядитель. «Мы устроили все по высшему разряду. Вы живете на одном этаже!» «Простите?» От чудесной новости Филипп даже притормозил. Мы тоже всей кучей притормозили, а заодно попятились, собираясь вокруг дядьки Рэндала. Вообще сбиваться в стайку было тактически недальновидно. Если придется прятаться, то мы споткнемся друг от друга и устроим большую свалку. Распорядитель замялся, видимо, решив, будто что-то напутал. «Как вы велели в письме!» Почти с отчаянием напомнил он. И почему-то уставился на меня, словно именно я была главным недовольным элементом. «Просторные апартаменты по соседству, с видом на горы и балконом. Одни для молодоженов, другие для их сопровождающих. Правда, номера не совсем по соседству, а в разных концах коридора. Мы, конечно, попробуем что-нибудь поменять, но вы же понимаете, высокий сезон. Все лучшие номера вы купили еще с осени. Что ж, ведите, — кивнул муж, видимо, мысленно смиряясь с неизбежным соседством. И что-то вдруг стало так жалко Вилсона. Было у меня подозрение, что его не просто рассчитают с позором, а вдогонку отвесят пинок под зад, чтобы летел, как гордый дракон, куда-нибудь подальше от столицы. Скорее всего, в провинциальный Энтиль, где даже с отвратительными рекомендациями от бывшего нанимателя можно устроиться в помощники к счетоводу или к стряпчему. С таким идеальным почерком секретаря с руками оторвут. В смысле, просто оторвут. Руки ему для чернильного пера пригодятся. Оказалось, что мы не просто жили в разных концах замкового крыла. С родными нас разделял поворот. Они зашли к себе, а мы отправились дальше. Мимо горных пейзажей на стенах и натуральной миниатюрной елочки в деревянной катке. «Добро пожаловать в гостевой дом Сиал!» Толкнув дверь, с большой помпой распорядитель пропустил нас с Филиппом в просторную гостиную со светлыми стенами, бежевыми портьерами и с теткой Марджери Торн в кресле. «Мои дорогие!» С фальшиво-лучезарной улыбкой она легко поднялась и театрально раскинула руки, словно собиралась нас обоих одним махом заключить в тесные объятия. «Вы добрались! Как я рада вас видеть в добром здравии!» Здравие после ночи на постоялом дворе у нас явно было не особенно доброе. Настроение тоже, прямо сказать, желало сделаться получше. «Я не стал ничего говорить о госпоже Торн, чтобы не портить сюрприз», — заговорщицким тоном пояснил сверкающий, как золотая крона, распорядитель. «Хорошего дня, господа!» Подобрать отпавшую челюсть мне удалось с трудом. Исключительно от мысли, что стоять с разъявленной от удивления варежкой нелепо. Ей-богу, чем дальше в хороший день, тем страшнее сюрпризы.